начало вражды. Это было началом серьезного расхождения Горького и Андреева. Бывали между ними и раньше разрывы, и даже крупные ссоры длиною в полгода, но теперь было не то. Теперь никакого разрыва, собственно, и не было. Началось худшее – неуклонное охлаждение отношений. И виноват в этом охлаждении в большей степени был Горький. Увлеченный новой для него религией социализма, он фактически потерял единственного друга. Все начиналось незаметно. Андреев вдруг стал ощущать недостаток той самой энергетической подпитки от Горького, в которой всегда нуждался как натура слабая и неуверенная. «Милый Алексеюшка», — пишет он в марте 1903 года, — «что ты не отзовешься, черт? Тошно на душе становится, когда ты молчишь. Вот что мне нужно. Я еду на днях в Крым и очень хотел бы повидаться до отъезда с тобой». Горький отозвался бодрой телеграммой. «Обожаю тебя. Жму руку, обнимаю». По-видимому, Андреев написал Горькому еще письмо или несколько, которые нам неизвестны, где жаловался ему на что-то. Но вспомним девиз Горького: «Правда выше жалости». А правда была в том, что Андреев с его метаниями начинал раздражать Горького. «Прочитав твои письма, — отвечает он, — наполненные перечислением всех существующих и разрушающих тебя болезней, стал с озлоблением ждать телеграммы твоей с извещением о смерти и подписью «Новоприставленный Леонид». Это был хотя и дружеский, но обидный ответ. Вероятно, задело Андреева и то, что посланный им Горькому в рукописи рассказ «Из глубины веков» Горький похвалил скупо. Не дурная вещь. Но печатать его без серьезной правки не посоветовал, что Андреев и сделал. То есть не печатал рассказ до 1908 года. Именно в это время в первой книге сборника «Знания» за 1903 год, который вышел в 1904 году, появляется программная вещь Горького, поэма или рассказ, написанный ритмической прозой под названием «Человек». В 20-е годы 20 века французский писатель-экзистенциалист Альбер Камю фактически повторил неудавшуюся попытку Горького изобразить человека вообще, то есть человеческую сущность. Для этого он прибег к иносказанию, к мифу о Сизифе. Между человеком Горького и мифом о Сизифе Камю есть буквальные и просто поразительные переклички, причем, скорее всего, невольные, ибо нет сведений, что Камю читал горьковского человека. Сизиф, наказанный богами, вечно обречен катить в гору камень. Он сравнивается у Камю с человеком, который тоже наказан богом за своеволие, за попытку создания собственной человеческой культуры, несанкционированный Богом. Его камень – это вечное постижение собственной экзистанс, сущности, в эпоху, когда Бог умер, и человеку нет иного оправдания, кроме как в самом себе. Вспомним Горьковское: «Все в человеке, все для человека». Если не воспринимать эти слова как бравурный девиз, то обнажится их страшный смысл. Если все оправдание только в человеке, а он смертен, значит, жизнь бессмысленна? Да, отвечает Камю, жизнь бессмысленна, но в том-то и заключено высшее достоинство человека и его вызов богам, что он может жить и творить, сознавая бессмысленность жизни. То, что Камю понимал как трагическую проблему, которая не может иметь решения, в поэме Горького представало апофеозом гордого человека, который не просто один во вселенной, на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то вглубь безмерного пространства, не просто мужественно движется вперед и выше, но и обязательно придет к победам над всеми тайнами земли и неба. Однако в конце собственной поэмы Горький противоречит себе, ибо объявляет, что человеку нет конца пути. Но если конца пути нет, то и побед над всеми тайнами земли и неба не будет. Надо либо признавать бытие Божье, либо уходить в разумный стоицизм. Бога нет, жизнь бессмысленна, но, по крайней мере, я, осознающий это, не сходящий от этого с ума и даже способный творить, пока существую. Если бы Леонид Андреев дожил до открытий французских экзистенциалистов Габриэля Марселя, Альбера Камю, Жана Поля Сартра и других, чье творчество Андреев во многом предвосхитил, его метущийся ум нашел бы какую-то опору, Но в начале века он мог опираться только на религиозные искания Достоевского и Льва Толстого, а также на духовные поиски своего друга Горького. Вот почему он с жадностью прочитал в первом сборнике «Знания человека» Горького и немедленно сочувственно на него отреагировал. Это сочувствие тем более трогательно, что на человека обрушились практически все. Поэма «Человек» ошеломила Короленко. Чуткий художник, защитник униженных и оскорбленных, Короленко почувствовал в философии Горького страшный разрыв между новым гуманизмом и человечностью. Это было уже и в ранних рассказах Горького, и особенно в пьесе «На дне», но там ответственность за свои речи брали на себя персонажи. А здесь Короленко впервые. Толстой почувствовал это раньше, познакомившись с «На дне». Понял, что Горький не просто писатель-романтик, а новый религиозный лидер. «Подлинный человек», — писал Короленко в «Русском богатстве», «не противостоит человеку и человечеству, а состоит из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих в совокупности представление о величии все совершенствующейся человеческой природы». Человек господина Горького, насколько можно разглядеть его черты, есть именно человек ницшеанский. Он идет свободный, гордый, далеко впереди людей, значит, не с ними, и выше жизни, даже самой жизни, один среди загадок бытия. И мы чувствуем, что это величание, но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества. Ницшеанский человек господина Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый — сама жизнь, второй — только фантом. Отрицательно принял человека и художник Нестеров. Он писал своему другу Турыгину: «Человек предназначается для руководства грядущим поколением как гимн мысли. Вещь написана в патетическом стиле, красиво, довольно холодно, с определенным намерением принести к подножью мысли чувства всяческие, религиозные, чувства любви и прочее. И это делает Горький, недавно проповедовавший преобладание чувства над мыслью, всею жизнью доказавший, что он раб чувства». Нестеров писал о Горьком: «Дилетант-философ в восхвалении своем мысли позабыл, что все лучшее, созданное им, создано при вдохновенном гармоническом сочетании мысли и чувства». Резко отозвался о человеке Лев Толстой. К тому же это был публичный отзыв, напечатанный в газете «Русь». «Упадок это», — сказал корреспонденту газеты Лев Толстой. «Самый настоящий упадок. Начал учительствовать, и это смешно». В разговоре с тем же корреспондентом Толстой говорил: «Человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь. Это бессмысленно — пытаться исправлять природу. Бессмысленно». 24 июля 1904 года Гальденвейзер записал в дневнике: «Говорили о Горьком и его слабом человеке. Элан рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе прохожего, оказавшегося довольно развитым рабочим. Элан сказал: его миросозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой дух времени». Но самый язвительный отклик о поэме принадлежал Чехову. Он писал Амфитеатрову: «Сегодня читал сборник издательства «Знания», между прочим, горьковского человека, очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на «о». Отношение критики к человеку тоже было отрицательным. Известный критик нового времени Буренин писал о поэме в развязном тоне: «Человек Горького не услужающий из трактира, а человек до того особенный, что наш сочинитель воспевает его размеренной прозой. Создавая свою курьезную пиему», — продолжал издеваться Буренин, «Горький руководствовался образцами словесности, переданными ему его первым наставником в литературе, кажется, из поваров. Это был прямой намек на повара с парохода «Добрый», где посудником служил Алеша Пешков». О конце Горького как художника писала Зинаида Гиппиус. Впрочем, защищать его пытались Амфитеатров и Стасов. Но самого высокого отзыва о человеке Горький удостоился от Леонида Андреева. «Милый Алексей», — писал он Горькому из Ялты в апреле 1904 года, — «прочел я человека, и вот что в нем поразило меня. Все мы пишем о труде и честности, ругаем сытое мещанство, гнушаемся подлыми мелочами жизни, и все это называется литературой. Написавши вещь, мы снимаем актерский костюм, в котором декламировали, и становимся всем тем, что так горячо ругали. И в твоем человеке не художественная его сторона поразила меня. У тебя есть вещи сильнее. А то, что он при всей своей возвышенности передает только обычное состояние твоей души. Обычное — это страшно сказать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, надеждою, у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существующего. И это делает тебя таким особенным, таким единственным и загадочным, а в частности для меня — таким дорогим и незаменимым. Если бы ты разлюбил меня, ушел бы от меня с своей душою, это было бы непоправимым изъяном для моей личной жизни, но только личной. Не любится, так и не любится, что же поделаешь? Но если бы ты изменился, перешел к нам, невольно или вольно изменил бы себе, это разворотило бы всю мою голову и сердце и извлекло бы оттуда таких гадов отчаяния, после которых жить не стоит». Этим письмом пылкий Андреев подписал их дружбе смертный приговор. Так оно и вышло. Примерно с 1906 года отношения Горького и Андреева начинают непоправимо меняться.